Глава шестая. Меч ведьмачий, фигура сороковая, тем характерен, что является как бы совокупностью других мечей, квинтэссенцией всего наилучшего в другом оружии. Первоклассная сталь и метод ковки краснолюдских металлургов и кузнецов придают клинку не только легкость, но и чрезвычайную гибкость. Заточен ведьмачий меч также краснолюдским методом, методом к тому же тайным, и который тайным на века останется, потому что горные карлики о своих секретах пекутся весьма. Мечом же, заточенным краснолюдами, подброшенный в воздух шелковый платок надвое рассечь можно. Подобные трюки, как известно со слов очевидцев, своими мечами ведьмаки вытворять умели. Пандольфо Фортегерра. Трактат о холодном оружии. Короткая утренняя гроза и дождь освежили воздух ненадолго. Вскоре принесенная бризом из пальмиры вонь отходов, горелого жира и тухлой рыбы стала надоедать вновь. Геральт переночевал на постоялом дворе у Лютика. Занимаемая бардом комнатка была уютной. В буквальном смысле. Чтобы добраться до койки, надо было крепко прижаться к стене. К счастью, на койке помещались двое, и на ней удалось поспать, хотя она адски трещала, а матрац, набитый сеном, был сильно утрамбован приезжими купцами, известными любителями интенсивного внебрачного секса. Геральту, невесть к чему, ночью приснилась Литта Нейт. Завтракать отправились на ближайший рынок, в закусочную, где, как успел выяснить Барт, подавали невероятные сардины. Лютик угощал. Геральт не спорил. В конце концов, часто бывало наоборот, когда Лютик, будучи без гроша, пользовался его щедростью. Уселись за грубо обструганным столом и принялись за прожаренные до хруста сардины, которые принесли им на деревянном блюде, большом, как колесо от тачки. Лютик, как заметил ведьмак, время от времени боязливо озирался и замирал, когда ему казалось, что какой-то прохожий слишком навязчиво к ним присматривается. «Думаю, следовало бы», — пробурчал он наконец. «Однако обзавестись тебе каким-нибудь оружием и носить его на виду. Стоило бы вынести урок из вчерашнего происшествия, не считаешь? О, глянь, видишь, там выставлены щиты и кольчуги. Это оружейная мастерская. Мечи там тоже имеются, не иначе». В этом городе Геральт обгрыз хребет сардины и выплюнул плавник. Оружие под запретом. У приезжих оружие отбирают. Похоже, что только бандиты могут здесь расхаживать вооруженными. «Могут и расхаживают». Барт движением головы указал на проходящего рядом здоровяка с большим бердышом на плече. «Но в Кероке запреты издает, следит за их исполнением и наказывает за их нарушение Феррон де Литтенхоф, являющийся, как ты знаешь, моим двоюродным братом. А поскольку кумовство является священным законом природы, то здешними запретами мы оба можем пренебрегать. Настоящим утверждаю наше право на владение и ношение оружия. Закончим завтракать и пойдем покупать тебе меч». «Милздарыня хозяйка, замечательная у вас рыбка. Пожалуйста, зажарьте еще десяток». «Ем эти сардины», — Геральт выбросил обгрызанный хребет. «И убеждаюсь, что потери мечей есть не что иное, как наказание за алчность и снобизм. За то, что захотелось мне роскоши. Подвернулась работа поблизости. Задумал таким образом попасть в Керак и попировать в Натура Рерум, трактире, о котором твердят по всему свету. А стоило бы где-нибудь в другом месте съесть супа с потрохами, капусты с горохом или рыбной похлебки. «Между прочим», — Лютик облизал пальцы, — «эта Натура Рерум хоть и заслуженно славится своей кухней, лишь одно из многих достойных мест. Есть заведения, где по чуть не хуже, а бывает, что и лучше. Хотя бы шафран и перец в Горсвелине, или Хенцербин в Новиграде с собственной пивоварней. Или Санатина в Цидарисе, недалеко отсюда, где самые лучшие морепродукты на всем побережье. Риволи в Мариборе и тамошний глухарь по-бракелонски, нашпигованный салом. Вкуснотища! Жернова в Альдерсберге и их знаменитая корейка из зайца со сморчками, а-ля король Ведмон. Хафмайер в Хирунде. Эх, попасть бы туда осенью, в Саавину, на печеного гуся в грушевом соусе. Или два вьюна в нескольких милях за Арт-Карайгом. Обычная корчма на перепутье, а подают лучшие свиные рульки, какие я ел в жизни. Ха! Глянь, кто к нам пожаловал. Легок на помине. Привет, Ферранд. То есть, господин Инстигатор. Ферран де Летенхоф подошел к ним, жестом приказывая свите, чтобы остались на улице. «Юлиан, господин из Ривии, я прибыл с известиями». «Не скрою», — ответил Геральт. «Я уже беспокоился». «Какие показания дали преступники?» «Те, которые вчера напали на меня, пользуясь тем, что я был безоружен». «Они говорили об этом громко и совершенно открыто. Это доказывает, что они замешаны в краже моих мечей». «Доказательств этому, к сожалению, недостаточно», — пожал плечами инстигатор. «Эти трое задержанных — обычные отбросы, к тому же не слишком смышленые. Напасть осмелились, это правда, из-за того, что ты был безоружен». Слух о краже разошелся неимоверно быстро. Заслуга в этом, полагаю, Милздара, не Скардигардии. И тут же нашлись желающие, что, впрочем, неудивительно. Ты не принадлежишь к лицам, особенно почитаемым, и не заботишься о репутации и популярности. Находясь под арестом, избил сокамерников. «Ясно», — кивнул головой ведьмак. «Это все моя вина. Те вчерашние тоже пострадали. Не жаловались они? Не обратились за возмещением ущерба?» Лютик засмеялся, но тут же умолк. «Свидетели вчерашнего происшествия», — жестко сказал Ферран де Летенхоф, «дали показания, что этих троих избили бандерной клепкой, и что избили необыкновенно жестоко. Так жестоко, что один из них испачкался». «Это наверняка от волнения». «Били их», — инстигатор не изменил выражение лица, «даже тогда, когда они уже были повержены и не представляли угрозы. А это означает превышение пределов необходимой самообороны». «А я не боюсь. У меня хороший адвокат». «Может, сардинки?» — прервал тягостное молчание Лютик. «Должен сообщить», — сказал наконец инстигатор, «что расследование продолжается. Вчерашние арестованные к краже мечей отношения не имеют. Мы допросили нескольких лиц, которые могли быть причастны к преступлению, но доказательств не нашли. Информаторы не смогли дать ни одной зацепки. Известно, однако, и это главное, почему я пришел, что слух о мечах вызвал переполох среди местной преступности. Вроде бы даже появились приезжие, жаждущие испытать себя против ведьмака, особенно невооруженного. Рекомендую сохранять бдительность. Я не могу исключить очередных инцидентов. Я также не уверен, Юлиан, что в этой ситуации компания господина из Ривии... В компании Геральта, — боевито прервал Трубадур, — я бывал в намного более опасных местах и ситуациях, с какими здешняя шпана и рядом не валялась. Обеспечь нам, кузен, если ты находишь это целесообразным, вооруженный эскорт, для отпугивающего эффекта. Потому что когда мы с Геральтом зададим трепку очередному трусливому отребью, то начнется скулеж о превышении пределов необходимой самообороны. «Если это действительно отребья», — сказал Геральт, — «а не профессиональные убийцы, нанятые кем-то за деньги. Рассматривает ли следствие такой вариант?» «Во внимание приняты все возможные варианты», — отрезал Ферран де Летенхоф. «Следствие будет продолжено. Эскорт я предоставлю». «Мы рады». «Всего доброго. Желаю удачи». Над крышами города кричали чайки. Визит к оружейнику, как оказалось, не принес никакого толку. Геральт бросил беглый взгляд на предложенные мечи. Когда же узнал их цены, пожал плечами и без единого слова покинул магазин. «Я думал», — Лютик присоединился на улице, — «что мы договорились. Ты должен был купить хоть что-нибудь, лишь бы не выглядеть беззащитным». «Я не буду тратить деньги на что-нибудь, даже если это твои деньги». «Это был хлам, Лютик. Примитивные мечи массового изготовления. И парадные придворные мечики, годящиеся для маскарадного бала, если бы ты захотел нарядиться фехтовальщиком. Цены же при этом такие, что вызывают только усмешку». «Давай найдем другой магазин. Или мастерскую». «Везде будет одно и то же. Здесь продают любое дешевое оружие, которое сможет послужить лишь в одной приличной схватке. И не послужит вновь тому, кто победил. Взятое с поля боя, оно уже непригодно к использованию. И еще продают блестящие безделушки, с которыми щеголяют франты, и которыми даже колбасу не порежешь, разве что паштетную». «Как обычно, преувеличиваешь». «В твоих устах это комплимент».